Глава 8. Шаг 6. Отпустите ожидания и откройтесь магии. Нечто важное не возникает в одночасье. Даже винограду и инжиру нужно время, чтобы созреть. Если ты скажешь, что хочешь инжир прямо сейчас, я скажу тебе набраться терпения. Сначала нужно позволить дереву зацвести и дать плоды, а затем придется подождать, когда плоды созреют. Эпиктет. Бывают моменты в процессе реализации нашего намерения, когда кажется, что мы застопорились или сбиты с толку. Но если мы откроем свое сердце и прислушаемся, то узнаем, что сама наша неудача ведет к новой возможности, о которой мы даже не догадывались. Лин Твист, основательница Института Душа Денег, увидела создание Альянса Пачамама для сохранения верховьев Амазонки, когда еще была руководителем проекта «Голод». Она летала по всему миру, решая проблемы голода и бедности в Африке к югу от Сахары, в Бангладеш, части индийского субконтинента и Шри-Ланке, отвечая за операции более чем в 53 странах. Параллельно женщина растила троих детей. Эта работа стала результатом ее детской мечты познакомиться с матерью Терезой и присоединиться к ее служению. Лин считала это своим высшим призванием в жизни. Она была очень занята, но все же согласилась ненадолго поехать в Гватемалу, чтобы стать соорганизатором поездки благотворителей в рамках тренинга по сбору средств ради ее подруги-директора по развитию. Во время поездки Лин пережила необычный опыт под руководством шамана в горах, который привел к серии видений коренных племен с оранжевыми геометрическими узорами на лице и коронами из перьев. Эти видения появлялись в любое время и почти преследовали ее. Она поняла, что ее призывают кардинально изменить свой жизненный путь и направить энергию на проект по защите верховьев Амазонки. Когда случался очередной призыв к спасению тропических лесов и коренных племен Амазонки, она сбивалась с толку, потому что не имела никакого опыта работы в Южной Америке. Лин ничего не знала о местной окружающей среде и не говорила по-испански. Тем не менее, она начала понимать. Вот куда движется моя жизнь. Она идет в этом направлении. Однако у женщины был серьезный внутренний конфликт по поводу проекта «Голод». Она вложила в него всю свою страсть и была предана делу. На ней лежала большая ответственность. Лин не знала, как отказаться от своих обязательств и сменить курс. Но ее день и ночь преследовали лица, которые звали на Амазонку. Затем она получила подарок. «Это звучит ужасно», — рассказывает Лин. «Но подарком, который я получил от Вселенной, стала малярия». Так вышло, что у нее выявили сразу два штамма малярии. Один из Индии, а второй из Эфиопии. «И вот у меня одновременно было два штамма малярии», — говорит она. «Я была совершенно разбита. Я не могла работать, не могла участвовать в видеозвонках, не могла ни о чем думать и даже сидеть не могла. Сначала думали, что у нее обычный грипп, и из-за неверного диагноза она не получала правильного лечения. Только после 7-го анализа врачи поняли, что у пациентки малярия. Ее болезнь длилась около 8 месяцев, и за это время проекту «Голод» приходилось существовать без нее. Лин руководила сотнями тысяч волонтеров и штатных сотрудников, а затем внезапно исчезла. «В то время это стало благословением», — вспоминает она, «потому что я не могла работать, думать, читать или смотреть телевизор. Мне было очень тяжело, но зато было время быть собой и размышлять. Проекту удалось реорганизоваться, и когда через 8 или 9 месяцев я подумала, «О, теперь мне пора вернуться», мне на самом деле и не нужно было возвращаться. По словам Лин, мистическая сила тропического леса и голосов коренных народов притягивала ее, а мир природы стал почти навязчивой идеей. На протяжении месяцев болезни она представляла, как находится в лесу, водит туда людей, занимается лечением, не пускает в лес нефтяные и горнодобывающие компании и делает так, чтобы самый нетронутый и биоразнообразный тропический лес на планете был навсегда защищен. До этого момента она была сосредоточена на спасении людей от голода, но теперь у нее возникали видения, как она снова оказалась в лесу и создает нечто волшебное, что не даст Южной Америке превратиться в Африку и Индию, которые тоже когда-то были тропическими лесами. Я поняла, что бедность и голод, с которыми я работала, на самом деле были результатом 200-летней массовой вырубки лесов. Но у нас до сих пор есть Амазонка, и я осознала, что в каком-то смысле перехожу от лечения к профилактике. Хорошо, что мне не поставили правильный диагноз сразу, потому что в таком случае я бы выздоровела слишком быстро. Полагаю, что обстоятельства моей болезни обеспечивали этот резкий поворот. Болезнь остановила меня и дала время, необходимое для размышлений, чтобы по-настоящему принять свою новую миссию. Как бы парадоксально это ни звучало, часть процесса манифестации состоит в том, чтобы отказаться от своих ожиданий. Одна из ловушек, в которую мы легко можем при этом попасть, это чрезмерная привязанность к результату своих действий. Привязанность к результату и страдания, связанные с ней, принимают множество форм. Мы можем быть зависимы от определенного срока, определенного «как» или цели, но жизнь иногда готовит нам непредсказуемое. Если мы не реагируем на то, что меняется, развивается и живет для нас в настоящем, мы обрубаем возможности, а не находим свой путь. Цепляясь за один конкретный результат, мы наверняка переживем ожог веревкой, поэтому мы должны практиковать отпускание. Это действительно тонкая практика, потому что сила техник манифестации отчасти заключается в укоренении нашего намерения в очень конкретных и эмоционально закодированных визуализациях. Однако мы должны помнить, что высокая детализация визуализации нужна для классификации намерения как значимого внутри подсознания, а не для оказания фактического влияния на внешний мир. Другими словами, удержание в уме мощного и эмоционально окрашенного видения намерения позволяет подсознанию управлять нашими действиями, но их результаты зависят от окружающего мира и его потребностей. Часто мы не можем видеть достаточно далеко, чтобы знать все перипетии на пути. Но если, следуя своей цели, мы прислушиваемся к обратной связи от окружающего мира и других людей, мы замечаем, что внутренний компас уже определил следующий шаг независимо от наших ожиданий. Реальность такова, что нам редко нужно знать точно, как наше намерение будет реализовано или как мы достигнем пункта назначения. Нам необходимо лишь искать следующий правильный шаг. Совершенствование желания. Внутреннее джиу-джитсу. Я повторю. Манифестация – это неоднократное действие, а процесс превращения своего намерения в более конкретное и четкое. Практикуя визуализацию своего намерения, принося его в мир через слова и действия, а также наблюдая за тем, что получаем в ответ, мы создаем петлю обратной связи. Она позволяет ближе познакомиться со своим внутренним компасом. Когда определенные действия приводят к положительным результатам, сеть выявления значимости классифицирует намерение как еще более важное и удваивает усилия по его реализации. С другой стороны, когда наши действия ведут к разочарованию, смущению или даже причинению вреда себе или другим, мы можем сделать паузу, чтобы оценить, действительно ли наше намерение идет нам на пользу. Мы имеем возможность подумать, продолжать ли реализацию его со страстью и стойкостью, или изменить желание, чтобы оно лучше служило жизни. В наших отношениях с собой и другими людьми есть интересный парадокс. С одной стороны, когда поддаемся влиянию негатива внутреннего критика, мы очень сосредоточены на себе, и чтобы избавиться от этого, должны быть полезными и помогать другим людям. В процессе мы понимаем: «О, страдаю не только я, мои страдания составляют часть больших страданий, и я могу внести свой вклад в их облегчение». Но когда нам удается достичь этого мысленно, мы возвращаемся внутрь себя с более позитивным и цельным взглядом на себя и свои возможности. Происходит что-то внутреннего джиу-джитсу, когда приходится оставить себя, чтобы увидеть мир по-другому, через служение другим. А после наблюдения за тем, как люди меняются с нашей помощью, позволяет измениться и поразмышлять о своем внутреннем критике и его ограничениях. Это динамичный процесс своего рода вдохи и выдохи, позволяющие не теряться в этом парадоксе. Это не линейное движение, а вперед и назад, внутрь и наружу. Когда я был ребенком, отец подарил мне бейсбольную перчатку. Это был один из немногих его подарков, и я до сих пор его храню. Я помню момент, когда только получил эту перчатку. Она была жесткой и не особенно хорошо подходила моей руке. Часто наши намерения сначала ощущаются именно так. Они кажутся нам неподходящими и навязанными разумом или каким-то внешним источником. По мере того, как я носил перчатку, ловил мячи и разнашивал ее, она начала размягчаться и растягиваться, принимая форму моей руки. Таким образом, намерение – это процесс, который я использую для разнашивания кожаной перчатки моей жизни до тех пор, пока она не станет идеально прилегать и ощущаться как вторая кожа. Я хочу, чтобы внешнее в моей жизни соответствовало внутреннему именно так. Подвижные части. В процессе манифестации мы испытываем смирение, когда осознаем, что чем глобальнее наша цель, тем больше в ней подвижных частей, и тем больше ворот нам придется пройти для ее достижения. Чтобы понизить температуру тела или даже излечиться от заболевания, нужно пройти только через ворота собственного тела. Однако некоторые результаты требуют помощи других людей, включающие множество факторов, которые мы контролируем слабо, либо не контролируем вообще. Мы осознаем, сколько составляющих нам пришлось сложить воедино для реализации своего намерения. Это так даже для Джима Керри. Когда актер довел своего скандального и всеми любимого комедийного персонажа до новых высот, он продолжал зависеть от бесчисленного количества других внешних факторов на пути к успеху. Керри стал известен благодаря телесериалу «В ярких красках». Так вышло, что директор компании Morgan Creek Джеймс Джей Робинсон хотел тогда создать новую комедию, полную невероятных выходок и детской грубости. Его целью было снять фильм, который мои ровесники не поймут. Только после того, как Рик Моранес, звезда телесериала «Дорогая, я уменьшил детей», отказался от главной роли в фильме «Эйс Вентура», Робинсон предложил роль Керри. В то время многие считали, что студия пошла на огромный риск, взяв непроверенного актера. Никто из ключевых игроков тогда не догадывался, что культура голливудской комедии заново изобретает себя и нуждается в новой звезде, которая поведет всех за собой. Несмотря на упорный труд и талант Керри, он был только частью гораздо более масштабной тенденции в индустрии развлечений, в которую вписался и которой служил. Позднее Керри заметил: «Ваша задача не придумать, как это произойдет с вами, а открыть дверь в своей голове. Когда дверь открывается в реальной жизни, просто пройдите через нее. Не беспокойтесь, если пропустите сигнал, потому что двери всегда открываются. Они продолжают это делать». Разнообразьте свои возможности. Несколько стратегий могут помочь нам перестать цепляться за конкретный результат нашего намерения. Во-первых, не класть все яйца в одну корзину. А во-вторых, направить свое намерение на нечто большее, чем мы сами. В настоящий момент я работаю с друзьями и коллегами над рядом инициатив. Они частично связаны с моими исследованиями и работой на тему науки сострадания в Центре исследования и изучения сострадания и альтруизма в Стэнфорде, а также другими разработанными мной программами. В них входят фильм, анимационный детский сериал и шоу, посвященные тем, кто приносит пользу миру. Кроме того, с 2012 года я занимаюсь созданием Всемирного фестиваля сострадания, с 2013 года – индексом сострадания стран, а с 2018 – развитием идеи о международном корпусе сострадания, который будет аналогичен американскому корпусу мира, но позволит людям из всех стран быть полезными в любой точке мира. Многие, включая многонациональную сеть мыслителей, лидеров, преподавателей, активистов, предпринимателей и организаций, занимающихся глобальным расширением практики сострадания, внесли свой вклад в эти идеи. Значительная часть моих проектов была реализована за последние годы, однако я не знаю, когда будут претворены в жизнь остальные и случится ли это. Ряд проектов, которыми я занимаюсь, вообще не реализуются, некоторые делают это частично, а некоторые становятся реальностью по прошествии некоторого времени. Когда все зависит от одного результата, мы оказываем на себя огромное давление, чтобы добиться его, и в таком случае трудно не привязаться к желаемому исходу. Важно помнить, что привязанность к результату – это всего лишь очередная форма страха, и он больше всего мешает нашей агентности. Поняв, что слишком сильно цепляемся за результат, мы можем применить практики релаксации, чтобы вернуться в состояние равновесия. Когда мы признаем свой страх и работаем с ним, открывается доступ к естественным терпению и спокойствию. Терпение – неотъемлемая часть принятия, которая отделяет нас от привязанности, основной причины страданий многих людей. На протяжении всего процесса я стараюсь применять практику манифестации намерения по отношению к каждой составляющей проекта, визуализировать ее реализацию, искать возможности, прилагать усилия и не забывать, что даже если все идет не по плану, я все равно буду в порядке. Когда закрывается одна дверь, я ищу другую, открытую. То, как все произойдет, не зависит от меня. Я могу лишь применять свою внутреннюю силу и надеяться на лучшее. Теряясь, я снова обращаюсь к своему внутреннему компасу, который укажет мне на следующий шаг. Я считаю этот процесс очень успокаивающим, уменьшающим страх и беспокойство. Многим идеям и намерениям могут потребоваться годы, чтобы стать реальностью. Но нужно набраться терпения и признать, что такова природа процесса. Я считаю, что определенные возможности в моей жизни открылись потому, что мои намерения связаны с более глобальным желанием внести положительный вклад в мир. На данном этапе большинство моих усилий направлены на сострадание с большой буквы «С», эмоцию, в которой остро нуждается наш мир. Они не ограничиваются служением Джиму Доти, моей семье или кругу общения. Мне повезло встретить многих людей, которые вызвались пройти этот путь со мной. Когда в дело вовлекаются другие люди, число подвижных частей значительно увеличивается, а результат может стать еще более неопределенным, даже если он расширяется и становится достаточно глобальным. Я, как и другие люди, нахожусь под влиянием своего эго, которое раздувает мою личность и неизменно сбивает меня с пути. Иногда я тревожусь, куда это все приведет, и корю себя за то, что не сделал X, Y или Z. Бывает, все складывается не так, как хочу, и я злюсь. Когда я разочарован, побежден или чувствую, что другие осуждают меня за неудачи, я стараюсь открыть свое сердце и простить себя. Как и вы, я обычный человек. Но когда я уравновешен в своем подходе, мне хватает энергии, чтобы двигаться вперед, и широты взглядов, чтобы отпустить результат. Несколько лет назад, когда я готовился выступить перед первокурсниками-медиками Тулейнского университета на церемонии белых халатов, мне хотелось оставить студентам что-то, что они смогут всегда носить внутри себя. То, что всегда будет рядом, чтобы открыть их сердца. В результате я начал вспоминать разговоры с Рут, и это привело меня к созданию мнемоники, содержащей 10 букв алфавита. Там, где я когда-то оставил перечень материальных целей, я составил список из 10 вещей, которые открывают сердце. Сострадание – compassion – C. Достоинство – dignity – D. Невозмутимость – equanimity – E. Прощение – forgiveness – F. Благодарность – gratitude – G. Смирение – humility – H. Честность – integrity – I. Справедливость – justice – J. Доброта – kindness – K. И любовь – love – L. Мне они помогают вспомнить главные ценности в моей жизни. Как было сказано в «Лавке чудес», я называю эти буквы «алфавит сердца». Итак, в начале каждого дня я, сидя у кровати, начинаю медленно вдыхать и выдыхать, а затем думаю о радости и трепете от того, что существую в этом невероятном мире. Посидев так несколько минут, я прохожу по алфавиту своего сердца, буква за буквой, и это задает тон моего дня. Когда я расстроен или подавлен, делаю паузу, дышу, а затем сосредотачиваюсь на одной из букв и ее значении, что позволяет мне успокоиться и заново установить свое намерение. Две составляющие алфавита служат нам особенно хорошую службу на этом этапе пути – благодарность и невозмутимость. Дары благодарности. Если будем слишком сильно цепляться за определенный результат, мы заметим, что упустили из виду то добро, что уже находится перед нами. Важные аспекты намерения, возможно, уже материализуются в нашем опыте, но мы их не распознаем, потому что они не соответствуют определенным ожиданиям, или наш разум полностью сосредоточен на других задачах, которые еще не осуществились. Развитие благодарности – это простой и эффективный способ сместить фокус с того, чего нам пока не хватает, на то, что уже работает, впечатляет красотой и привносит энергию в нашу жизнь. Благодарность – это не просто поверхностное чувство тепла, пропагандируемое энтузиастами позитивного мышления. Она вызывает целый ряд реальных изменений в мозге, которые способствуют физическому и психическому благополучию. Многие исследования показали, что люди, сознательно практикующие благодарность, обычно счастливее, здоровее и психологически устойчивее, даже если они имеют эмоциональные проблемы. Так, среди почти 300 студентов колледжей, которые обратились за психотерапией в своем учебном заведении, был осуществлен мониторинг эффекта практики благодарности. Студентов набрали еще до того, как они пришли на первую сессию к психологу, и многие из них страдали депрессией и тревожностью. Это привело к снижению их психического здоровья до критического уровня. Участников случайным образом разделили на три группы. Все три проходили психотерапию, но первой было дано дополнительное указание. Раз в неделю в течение 3 недель писать благодарственное письмо человеку, который чем-то помог им. Вторую группу попросили записывать свои самые глубокие мысли и чувства по поводу повседневных раздражающих факторов или запоминающихся негативных событий. Третья группа не писала ничего. Через 4 недели после завершения эксперимента исследователи обнаружили, что психическое состояние студентов, писавших благодарственные письма, было гораздо лучше, чем у тех, кто либо писал о негативном опыте, либо только проходил психотерапию. Через 12 недель разница стала еще более заметной. Эта растущая польза на самом деле необычна. Многие исследования свидетельствуют о том, что польза приятных занятий, например, любимых хобби для психического здоровья, уменьшается со временем. Хотя в исследовании, посвященном благодарственным письмам, наблюдалось обратное. Даже когда практика благодарности заключалась в том, чтобы посвятить несколько минут написанию нескольких предложений, польза сохранялась. Выражение благодарности усилило эффект психотерапии и сделало его более продолжительным. Примерно через 3 месяца после начала психотерапии исследователи пригласили некоторых участников в лабораторию, чтобы выяснить, есть ли у них какие-либо изменения в способах обработки информации мозгом. Ученые дали студентам задание «Заплати другому», в рамках которого человек, известный как благотворитель, регулярно выдавал им небольшую сумму денег. Благотворитель просил студентов передать деньги другому человеку, но только в том случае, если они почувствуют благодарность за их получение. Затем испытуемые решали, сколько денег отдать на благое дело и отдавать ли их вообще. Их также спрашивали, были ли их пожертвования мотивированы благодарностью или чувством вины и долга, и насколько благодарными они ощущали себя в целом. Пока участники эксперимента это делали, исследователи измеряли активность их мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, ФМРТ. Оказалось, что у студентов, писавших благодарственные письма, наблюдалась большая активация медиально-префронтальной коры, когда они испытывали благодарность во время функционально-магнитной резонансной томографии. Эта часть мозга ассоциируется с нравственным и социальным познанием, вознаграждением, сочувствием и оценочными суждениями. Исследователи пришли к выводу, что эмоция благодарности вселяет в человека ощущение поддержки, желание помогать другим, а также облегчение стресса. Это открытие поразительно по нескольким причинам. Во-первых, функциональная магнитно-резонансная томография оценивала их мозг через 3 месяца после начала написания писем. Значит, эта простая практика помогла оказать длительное воздействие на их мозг. Что самое важное, это открытие предполагает, что практика благодарности повысила чувствительность мозга к тому, чтобы искать благодарность в дальнейшем и испытывать ее с большей готовностью, когда появится такая возможность. Это также означает, что мозг привыкает отводить внимание от болезненных эмоций, таких как обида или зависть, затрудняя размышления о том, что пошло не так. Устойчивая чувствительность, которую дает благодарность, имеет множество преимуществ, включая психологическую защиту. Другое исследование показало, что среди подростков чувство благодарности обратно коррелирует с виктимностью, вызванной травлей, и сопутствующим риском самоубийства. Поддержка, которую мы получаем от чувства благодарности, делает нас сильнее перед лицом невзгод и усиливает наш опыт благодаря ощущению помощи на пути. Иногда нужно развивать чувствительность ко всему хорошему, что происходит в нашей жизни, чтобы научиться его замечать. Как было подробно рассказано ранее, предвзятость негативного опыта может сделать нас настолько слепыми к позитивному опыту, что мы не заметим его, когда он произойдет с нами, или начнем принимать его как должное. Это особенно касается наших самых близких отношений. Следуя, казалось бы, великой цели или страстно воплощая мечту, мы можем упустить из виду тех, кто тихо поддерживает нас на пути. Открытость к магии может означать, что вы учитесь видеть знакомые вещи в новом свете. Благодарность – это очень мощная практика, потому что она побуждает замечать, как другие люди нас поддерживают и одобряют. Один исследователь считает социальный аспект благодарности особенно важным и называет его эмоцией, укрепляющей отношения. Некоторые ученые даже связывают возникновение чувства благодарности у наших предков-приматов с укреплением связи между представителями одного вида, которые помогали друг другу и отплачивали за добро. Благодаря просоциальному напоминанию о том, что источники добра находятся вне нас самих, благодарность дает возможность нашему намерению стать частью большой сети подобных нам людей, следующих за своими мечтами. Независимо от того, как далеко мы продвинулись, признание даров, которые были нам даны, естественным образом вдохновляет нас отплатить за них или найти возможность сделать людям добро, что в свою очередь помогает другим открыться волшебству в своей жизни. Невозмутимость. Одна из главных задач для каждого из нас состоит в том, чтобы по возможности присутствовать при своих взлетах и падениях. Каким бы опытным ни был человек в медитации и других техниках, у него всегда остается инстинкт минимизировать страдания и максимизировать удовольствие. Это область, которую мне было трудно понять и в которой я до сих пор пытаюсь разобраться. Для многих из нас нет ничего лучше, чем слышать похвалы, получать признание или достигать целей. Существует понятие «предвзятость завершения», которое обозначает сильную мотивацию выполнить поставленную задачу, обусловленной выработкой дофамина, стимулирующего центры вознаграждения. Проблема в том, что когда мы не выполняем задачу, внутренний критик активизируется и ведет к навязчивым мыслям, тревоге и страданиям. Эти мысли мешают способности удерживать внимание на своем намерении и делают эффективную манифестацию невозможной. Невозмутимость – это способность оставаться уравновешенным перед лицом как хорошего, так и плохого, происходящего в нашей жизни, независимо от того, получаем ли мы желаемое, не получаем его или получаем не то, что хотим. Это качество, которое позволяет нам быть уравновешенными в своих реакциях на приятный, неприятный или нейтральный опыт. С точки зрения нейробиологии, невозмутимость ассоциируется с критическим изменением в том, как мы воспринимаем и интерпретируем свой опыт. На практике невозмутимость – это то, что позволяет следовать своим намерениям, не становясь жертвой каждого малейшего колебания в том, как идут дела. Мы позволяем опыту разворачиваться и не слишком зацикливаемся на своих ожиданиях. По своей сути, невозмутимость – это осознание мимолетности или непостоянства. Хотя наслаждаться своими достижениями и получать дофамин из центров вознаграждения прекрасно, это не может длиться долго, и многие люди в итоге разочаровываются. Привязанность к положительному результату не позволяет присутствовать в моменте, поскольку вы постоянно сосредотачиваетесь на достижении цели, чтобы получить очередную награду и снова почувствовать себя хорошо. Обратная сторона процесса в том, что жизнь естественным образом несет в себе разочарование, и когда мы зацикливаемся на предполагаемых неудачах, размышления усиливают обескураженность и могут привести к депрессии и дальнейшим страданиям. Мы должны научиться ценить свои достижения и связанные с ними чувства, понимая, что они приходящие. Чувства разочарования или неудачи тоже временны. Таким образом, сохранять уравновешенность очень важно. Между достижениями и разочарованиями мы должны выбрать невозмутимость. Невозмутимость – это воплощение баланса и нереактивности. Именно она дает нам свободу. А свобода от привязанности к результату делает возможным волшебство внутри нас. Обычно эмоциональные переживания происходят в уме так. Событие, которое мы считаем негативным, запускает эффект домино из вторичных реакций. Мы хотим оттолкнуть негатив или крепко схватиться за что-то более позитивное. Проблема в том, что эти вторичные реакции вызывают еще больше аналогичных реакций, что закладывает основу для дальнейших страданий и так далее. Оказывается, если мы сознательно не даем вторичным реакциям переплетаться со своим опытом, обрубая их на корню, мы можем избежать всей каскадной активации. Группа исследователей изучила, как люди, давно практикующие медитацию, сообщали о боли и интенсивности неприятных переживаний в сравнении с новичками. Визуализация мозга показала, что сокращение интенсивности боли в медитативном состоянии сопровождалось усилением активации мозга в сенсорных областях. Задняя часть островковой доли, вторичная соматосенсорная кора. И ее ослаблением в области, связанной с исполнительным контролем, латеральная префронтальная кора. То есть опытные любители медитации использовали когнитивные способности своего мозга, чтобы меньше контролировать боль. Дело было не в том, что они меньше чувствовали боль как таковую. Другими словами, они не боролись с болью так же упорно, как новички. Следовательно, она была для них гораздо менее неприятной. Аналогичные результаты были получены в исследованиях, в которых опытным медитирующим было сказано не медитировать, пока они испытывали боль от тепловой стимуляции. У таких людей чувствительность к боли была меньше, но при этом они испытывали большую активацию в областях мозга, которые преимущественно обрабатывают боль. Это означает, что они глубже ощущали свой опыт на сенсорном уровне, но гораздо меньше сопротивлялись ему разумом. Невозмутимость можно воспринимать как практику балансирования и повторного балансирования физиологических и эмоциональных реакций на события, вызывающие стресс. Люди с невозмутимым отношением к неприятному опыту быстрее восстанавливаются и снова входят в состояние гомеостаза. Невозмутимость – ключевой навык для достижения любой сложной цели. Она позволяет нам полностью сосредоточиться на задаче и избавиться от привязанности к результату. Такая жизненная позиция позволяет в полной мере и с открытым сердцем получить свой опыт, но при этом отнестись к ситуации проще и с большим принятием, если все пойдет не так, как мы хотим. Что самое важное, невозмутимость упрощает доступ к самопрощению и позволяет смотреть на вещи шире, чтобы переосмыслить ошибки как неизбежные препятствия на пути, которые в следующий раз учат нас поступать по-другому. Золотые трещины. Есть японская история 15 века о сёгуне или военном правителе Асикаге Йосимасе, у которого был сервиз из китайских керамических чаш для официальных чайных церемоний. Когда одна из чаш была повреждена, сёгун отправил ее обратно в Китай, чтобы ее восстановили. Чаша вернулась с уродливыми металлическими скобами на трещине, что напоминало плохо зашитый разрез после некачественной операции. Разочарованный сёгун поручил местному мастеру придумать более эстетичный метод восстановления драгоценной чаши. Согласно легенде, для восстановления разбитой керамики мастер воспользовался древней практикой использования лака, натуральной смолы из древесного сока, но изменил внешний вид трещины, посыпав лак золотой пылью. Так появилась техника кинцуги, или золотого ремонта. Вместо того, чтобы пытаться скрыть повреждения, кинцуги не только принимает трещину, но и подчеркивает ее, позволяя нам ценить историю и дефекты предмета как часть его красоты. То, что могло стать мусором, превращалось во впечатляющее и уникальное произведение искусства. Независимо от того, правдива эта история или нет, кинцуги связана с глубоким учением о том, как переосмыслить наши ошибки, а также неизбежные удары, поломки и трещины, сопровождающие активную жизнь. Кинцуги – часть японской философской традиции, которая включает ваби-саби – практику сознательной оценки следов износа от использования предмета с целью принять ошибочное и несовершенное. В основе ваби-саби лежит смиренное понимание о сознании того, что мы сами неполны, непостоянны и ограничены во времени. Такова природа нашего существования. Ее отрицание порождает еще большие страдания. Когда человек принимает эту реальность, он может идти вперед без страха. Кинцуги служит воплощением идеи о том, что жизнь иногда нас ломает, но именно природа этой сломленности и последующего восстановления определяет, кто мы есть. Эти шрамы определяют нашу человечность. Каждый из нас – это хрупкое существо, по-своему страдающее и думающее, что больше никто так не переживает. Тем не менее, мы можем гордиться своими шрамами, а не чувствовать себя неполноценными, стыдиться их или стараться скрыть. Они – живое подтверждение нашей стойкости, высеченное на наших телах и сердцах. Принимая несовершенство, мы вдохновляем других признать свои шрамы и выйти из укрытия, чтобы установить связь друг с другом. Эта способность принимать и отпускать представляет собой суперсилу, которая есть в каждом из нас. В некотором смысле, мы можем благодарить наши шрамы за то, что они позволили нам увидеть весь свой потенциал, ведь именно шрам покрыт золотом. Урок, который я вынес, получив все, о чем мечтал и потеряв это, стал своего рода золотой трещиной на моей жизни. Она позволяет мне ценить то, кто я сегодня. Когда мы считаем, что наш сосуд треснул и ничего не остается, кроме как выбросить его, мы можем практиковать принятие, что безупречная жизнь не представляется нереалистичной, несострадательной. Принятие означает, что вы ставите одну ногу перед другой и медленно идете вперед в неизведанное. Желая простить себя за все, что не могу контролировать, а также за собственные ошибки на пути, я лишаю страх и гнев силы над разумом и позволяю внутреннему компасу своего сердца снова стать моим проводником, веря, что он приведет меня именно туда, куда нужно. Практика. Отпустите привязанность к результату и откройтесь магии. Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время, чтобы вас не отвлекали. Б. Примите комфортное положение. Второе. Быстро просканируйте тело. А. Закройте глаза или мягко направьте взгляд вниз перед собой. Б. Начните медленно вдыхать носом и выдыхать ртом. Сделайте это 5-6 раз. Дыхание не должно быть принужденным, и вам не следует слишком на нем сосредотачиваться. В. Несколько минут расслабляйте свое тело, начиная с пальцев ног и заканчивая макушкой головы. Третье.